Лоранс-мученица, жертва, обманувшая ее судьбы. На это было горько смотреть, но Франклин написал ее с таким вниманием, так тщательно изобразил страдания, виновником которого был он сам, что Ласло почувствовал, как у него сжалось горло, а на глаза навернулись слезы. Перед этим лицом, над которым потрудилась гибельная любовь, обвинение или гнев теряли значение, становились бессмысленными. Он перевел взгляд с женщины на фигуру рядом, на мужчину в черном костюме, чья голова была замотана чем-то, что при ближайшем рассмотрении оказалось целлофаном или пленкой для хранения пищевых продуктов, отчего черты его лица были искажены и смазаны, как у грабителя под маской из щелка. Его спина согнулась дугой в агонии удушья. Кулаки яростно сжаты, но невеста, безучастная к его мукам или просто будучи не в силах хоть чем-то их облегчить, не обращая на него внимания, смотрела вперед, притягивая своим взглядом взгляд зрителя, как будто искала спасения за пределами рамы, хотя в выражении ее лица было что-то еще. Немое послание, выписанное в глазах, словно код, который Ласло не сразу смог разобрать. Ему пришлось еще отступить назад. На два шага. На три. И только тогда он увидел, что в этом взгляде сквозило предостережение. В телефонной будке, что стояла на углу, рядом с церковью, прямо на жестяном полу сидела, подтянув колени к подбородку, арабская девушка, которая курила и непрерывно тараторила в трубку. Ласло посмотрел на часы, прислонился к церковной ограде и принялся смотреть на воробьев. Печушки добросовестно стряхивали воду с перьев и прыгали на солнышке. Через 10 минут девушка вышла из будки, а Ласло вошел внутрь. Трубка еще хранила тепло ее руки и легкий запах духов. Он набрал номер, стараясь не ошибиться. После 3 гудков ему ответили. «Франсуаза дома?» — спросил он. Глава 7. На Бруклинс спустились сумерки. Ларри вышел на террасу и сел в брезентовое кресло напротив брата. «Элла спит?» — спросил Алик. — Да. — А мама? — Спит. — По-моему. В руках у Ларри была бутылка Тичерза из бара в Ковертоне. Он съездил туда перед обедом, взяв машину Алисы, и к вечеру бутылка была уже наполовину пуста. Он наполнил бокал еще на 2 пальца, отхлебнул половину, наклонился вперед и сказал. — Элла кое-что взяла. — Ну, это ведь не в первый раз, — заметил Алик. Он пил чай. — Нет. — Но на этот раз все по-другому. Это не браслет и не кольцо. — Деньги? — Она взяла таблетку, — сказал Ларри. — Я не знаю, как, но нам нужно ее найти. — Мамину? — Мою. Из моего Несессера. — Что это за таблетка? Ларри покачал головой. «Обезболивающее? Снотворное? Если бы...» Он глубоко вздохнул и начал объяснять, хотя и знал, что любых объяснений будет мало без подробного рассказа о том, в какой заднице он оказался. А как раз об этом он говорить не хотел. Он сказал, что ездил в Лос-Анджелес обсудить контракт на роль в новом фильме. Умолчав о том, что это был за фильм, он все же в общих чертах рассказал Алику, что представляли себя Т. Боун и Ранч, хотя под сенью английского сада это описание больше походило на описание персонажей заморского кабаре. Он упомянул отель, обед и то, что за ним последовало — ванную, аптечку, таблетки. Он изо всех сил старался, чтобы его рассказ прозвучал обыденно, и как можно естественнее, но на самом деле до естественности здесь было далеко. таблетки для самоубийства —